43. Лиза. Ждем, пока молодой парень-грузин поставит перед нами длинную тарелку с пхали, украшенными гранатовыми зернами, кувшин и разольет вино по бокалам. Чокаемся, и только отпив, я, пожав плечами, начинаю говорить. Да, в общем, ничего особенного у меня не происходит. Все вечера заняты ремонтом. Приходится бегать, контролировать, как они там и что делают. А я еще и не особо в этом понимаю. Брата пару раз просила приехать проверить. Но он говорит, что вроде бы все хорошо. Курс ораторского мастерства скоро закончится. Вот думаю, еще на что-то пойти или дать себе выдохнуть. На работе сейчас такой завал, что я слегка подзадолбалась, как белка в колесе. Прихожу домой и валюсь с ног. Детей вижу только по выходным. Скоро уже узнавать перестанут. Сегодня и с тобой идти не хотела, но Алиска настояла. Говорит, что ей уже лучше, а мне тоже нужно отдыхать. А на работе почему завал? Кот смстить, что ли, решил? Напрягает? Крутит Влада между пальцами толстую ножку бордового бокала. Да нет, он наоборот делает вид, что меня вообще не существует. Настолько старательно, что доходит до смешного иногда. Вздыхаю. Например, вообще перестал обращаться ко мне лично на планерках, только к моей начальнице и всегда обо мне в третьем лице. Но, знаешь, лучше так. А работы много, потому что у нас большой дальневосточный филиал открывают во Владике. Я из командировки оттуда вернулась только вчера. На 2 дня всего отпустили. Назначили сразу 6 встреч, конференция еще была большая, так замоталась. Еще и разница во времени. Тяжело, но интересно. И город такой, знаешь, со своим колоритом. Видно, что стали сейчас много вливать в него. Я никогда не была. Успели с коллегами погулять вечером после конференции. Мне понравилось. Нам приносят еще одно блюдо с закусками. Влада принимается есть, молча слушая и кивая. Проблема еще в том, продолжаю, делая маленький глоток, что мою непосредственную начальницу, Ирину Владимировну, переводят туда и еще пару девчонок из нашего отдела. А вот кто на их место, пока непонятно. Коц загадочно молчит, все взбудоражены, там хорошие вакансии открываются. Так что суета еще и поэтому. Всем охота показать себя. «А ты тоже метишь?» – интересуется Влада. «Ну...» Там есть одна должность, интересная мне. Да, улыбаюсь. Практически то же самое, что я сейчас делаю, но только с крупными корпоративными клиентами работать. Суеты меньше, бонусы, премии больше, престиж. Молча чокаемся с Владой, одарив друг друга понимающими взглядами. Эмме Ефимовне нашей я уже письмо написала, что хотела бы попробоваться. Она пока просто отписалась, что меня обязательно рассмотрит. Заканчиваю свою мысль. «Может, к Коцу сразу?» – щурится Влада, смеясь. «Скажешь, все-таки не чужие, без трусов тебя видала, все дела». «Ха-ха-ха, не думаю, что ему стоит об этом лишний раз напоминать», – фыркаю, чуть не подавившись пхали от такого предложения. «Давай про себя лучше рассказывай. Как на работе, как с мужем дела?»